Благодарю Тебя, мой любящий Господь, за Твой подарок, христианский лагерь, где все услышали мой нежный голос Твой через проповедь, стихи и через псалмы. Во всем видна, Господь, Твоя любовь через заботу к нам сестер и братьев. И нас собрал Ты дружною семьей, чтобы во всех детях Твоих царила радость. И нас питаешь Ты своей живой водой, всех обличая, наставляя, вразумляя, чтоб мы увидели себя через голос Твой и вознесли молитву покаяния. И все приносим нужды мы свои, все просим помощи Твоей и утешения, в молитвах вознося хвалу Тебе за милости, прощения и спасения. О наш Господь, Спаситель, помоги идти путем Твоим нам с твердой верой, неся благую весть о любви, чтобы принести плоды в день Вознесения. Аминь.